Моя жена подглядывала за мной из-за углов и мебели. Из странного это превратилось в пугающее. Мы с женой Лин вместе уже 6 лет и женаты 11 месяцев. Вся наша совместная жизнь была вполне нормальной, и я ни разу не замечал за ней каких-либо странностей в поведении. Я не могу не подчеркнуть, насколько все это для меня не характерно. Лин очень добрая, умная и вдумчивая. Она всегда была серьезным человеком. Обычно она не вела себя по-детски и не пыталась напугать меня. Она даже не любит смотреть фильмы ужасов. Когда мы только начинали встречаться, она согласилась посмотреть «Сияние» вместе со мной, потому что знала, как сильно я люблю ужасы. Она была так напугана, что не досмотрела и половины фильма, прежде чем нам пришлось его выключить. Она не увлекается ничем жутким и никогда не устраивала розыгрышей. Это просто не в ее вкусе. И это нормально. Но именно это и было самым странным в происходящем. Это так на нее не похоже. Я также должен добавить, что у нее никогда не было проблем с психическим здоровьем. И насколько мне известно, в ее семье также не было подобных случаев. Я знаю, что некоторые люди умеют скрывать свои проблемы с психическим здоровьем. Но за те 6 лет, что мы вместе, я думаю, я бы заметил это. 2 месяца назад я был на кухне и готовил себе кофе перед работой. В то утро я немного опаздывал и знал, что не успею в Dunkin' Donuts за своей обычной утренней порцией. Я сделал глоток кофе и поспешил по коридору к входной двери, когда случайно заметил, что Лин смотрит на меня из-за угла впереди. Я мог видеть только ее глаза и прядь длинных темных волос, свисающих со стены. Остальная часть ее тела была скрыта за углом. Я чуть не расплескал свой кофе, когда увидел ее. У меня действительно пересохло во рту. «Боже, Лин!» – сказал я, вытирая несколько капель кофе со своих брюк. «Ты напугала меня до смерти!» Она тут же скрылась из виду, как маленький ребенок, которого застукали врасплох. Я услышал, как она побежала в гостиную, и к тому времени, когда я подошел к входной двери, ее уже не было видно. Это было действительно странно, и, как я уже сказал, совершенно на нее не похоже. Но мне это показалось забавным, что она стала более игривой и немного менее серьезной. Я кричал, что люблю ее, и называл ее чудачкой. Когда я закрывал за собой дверь, то слышал ее смех. Ее поведение было немного странным, но, конечно, из-за этого не стоило вызывать священника. К обеду я забыл об этом, и когда вернулся домой, она уже была сама собой. Я не стал поднимать эту тему, и она тоже, и жизнь продолжалась. Следующий инцидент произошел 3 дня спустя. Было около 2 часов ночи, и я проснулся, чтобы чего-нибудь выпить. Я стоял за кухонным столом с кувшином апельсинового сока в руке, когда почувствовал, что за мной наблюдают. По какой-то причине я опустил взгляд в пол и увидел улыбающееся лицо моей жены, смотревшей на меня с другого конца островка. Она смотрела на меня снизу вверх, широко раскрытыми, немигающими глазами и улыбалась. Улыбалась, как чеширский кот. Признаюсь, я закричал. Не от раздражения, а от страха. По какой-то причине в тот момент я испугался. При звуке моего крика Лин отпрянула назад и скрылась из виду, шлепая руками и ногами по кафельному полу, когда она на четвереньках выбежала из кухни. Я не побежал за ней и даже не закричал ей вслед. Я просто стоял, застыв от шока, и гадал, что, черт возьми, заставило ее так поступить. Мне потребовалось больше времени, чем хотелось бы, чтобы подняться наверх, но в конце концов я это сделал. Когда я добрался до нашей спальни, Лин лежала на боку и спала, или, по крайней мере, притворялась. Я постоял там некоторое время, наблюдая за ее дыханием, чтобы убедиться, что она действительно спит. У меня было чувство, что она может наброситься на меня, как только я лягу в постель, но она этого не сделала. Я забрался в постель, а она даже не пошевелилась. Ее дыхание было тихим и глубоким. Я начал сомневаться, не приснилось ли мне все это. На следующее утро я дождался, когда она спустится выпить кофе. И, вручив ей кружку и поцеловав щеку, решил спросить ее об этом. «Что это было вчера вечером?» — спросил я, стараясь говорить непринужденно, чтобы не обидеть или не смутить ее. Она нахмурилась над своей чашкой кофе и покачала головой, как будто понятия не имела, о чем я говорю. «Ты снова подглядывала за мной, вон оттуда», — сказал я, указывая на пятно на полу возле кухонного стола. Она проследила за моим взглядом, а когда снова посмотрела на меня, то расхохоталась. Она так громко смеялась, что я не мог не присоединиться к ней. «Иногда ты пугаешь меня до чертиков. Знаешь об этом?» — сказал я. Она хихикнула, поставила свою чашку на стол и обняла меня за шею. «Ты все время пугаешь меня, так что я думаю, что мы квиты», — подразнила она. Мы попрощались и разъехались по работам. По дороге я все думал о том, как жутко было видеть, как она улыбается мне из-за кухонного стола, какие звуки издавали ее руки, когда она уползала по полу. Я сказал себе, что она просто пыталась пошутить, просто пыталась разделить со мной мою любовь ко всему ужасному. Не то чтобы я ее боялся, но мне все равно было не по себе. Я стал замечать, что она все чаще и чаще подглядывает за мной. Иногда она выглядывала из-за дивана или занавесок в гостиной. Однажды ей даже удалось залезть в старый бабушкин сундук, который стоит в изножье нашей кровати. Я бы, возможно, вообще не узнал, что она там была, если бы старые петли сундука не выдали ее. Она приподняла крышку ровно настолько, чтобы сквозь нее виднелась только половина ее лица. Она улыбалась, как взволнованный малыш. Это нервировало. Я даже не знал, что ей сказать. Все, что я мог сделать, это пялиться. Когда я, наконец, обрел дар речи, я спросил ее, зачем, черт возьми, она это делает. Она не ответила, но медленно закрыла крышку, закрываясь внутри сундука. Я просто ушел, чувствуя беспокойство. Я не понимал, зачем она это делает, но это явно доставляло ей удовольствие. Я просто надеялся, что она быстро устанет от этой игры. Лин не заглядывала ко мне в течение следующих 2 недель. Я начал думать, что она покончила со своей странной выходкой и почувствовал облегчение. Однажды вечером мы смотрели шоу на Netflix, и я в шутку сказал, что в последнее время не замечал, чтобы она за мной подглядывала, и что она, должно быть, забросила свои шпионские игры. Она посмотрела на меня с легкой улыбкой и сказала: «Может быть, у меня просто стало лучше получаться?» Я ничего не сказал, но мне было интересно, шутит она или нет. Следующие несколько дней я не мог перестать думать о том, что она сказала. Она все еще подглядывала за мной, когда я не смотрел. А я просто не замечал? И если так, то что, черт возьми, она от этого получала? Я начал чувствовать себя параноиком, постоянно проверяя, не наблюдает ли она за мной из-за угла или из-за двери. Я нервничал всякий раз, когда был дома и ее не было видно. Я чувствовал себя глупым и немного сумасшедшим. Но через несколько недель, без каких-либо происшествий, я начал расслабляться. Я перестал заглядывать за мебель и стены и сказал себе, что это просто плохое воспоминание. Затем, несколько дней назад, все стало намного хуже. Лин ушла к подруге, а я повалялся на диване и поиграл в пару игр на своем ноутбуке. Около 9 часов вечера я заскочил в душ, и когда смывал мыло с волос, у меня возникло ужасное чувство, что за мной наблюдают. Я медленно открыл глаза, и у меня чуть не случился гребаный сердечный приступ. Лин выглядывала из-за занавески, засунув голову в душ, оставив снаружи только тело. Ее длинные темные волосы свисали с занавески, с кончиков стекала вода. Ее рот был приоткрыт в жуткой ухмылке, глаза широко раскрыты и покраснели, как будто она давно не моргала. Я вскрикнул и отскочил к стене. Она не двигалась, и улыбка на ее лице не дрогнула. По щекам 2 черными полосками стекал макияж. Она выглядела легкомысленной и совершенно невменяемой. Я был чертовски напуган. Мы простояли так несколько мгновений, не произнеся ни слова. Наконец, после того, что показалось мне вечностью, она медленно высунула голову из душа. и я увидел сквозь занавеску ее размытую фигуру, когда она пятилась к двери в ванной. Через секунду дверь в ванную захлопнулась с такой силой, что задребезжало зеркало. Я снова закричал и выскочил из душа, чтобы запереть дверь. Я просидел в ванной больше часа. Возможно, я слишком остро отреагировал на происходящее. Но шутка это или нет, я больше не собирался мириться с этим безумием. Вот что я твердил себе, расхаживая по ванной, и каждые несколько минут останавливался у двери, чтобы прислушаться. Внезапно я услышал приглушенный звук и прижался ухом к двери в ванной. Начал вслушиваться. Я ничего не услышал, но представил себе Лин, стоящую по другую сторону двери, и хихикающую над своей шуткой. Я почувствовал прилив гнева. Я был вне себя от ярости из-за того, что меня напугали в моем собственном доме и заставили целый час прятаться в ванной. И все ради чего? Какая-то шутка? Если это была шутка, то ужасная. «Какого хрена, Лин?» — огрызнулся я. «Это дерьмо начинает меня чертовски раздражать». Я ждал, что она извинится или назовет меня придурком, но вместо этого я услышал слабый стон, такой тихий, что я засомневался, слышал ли я его вообще, а затем наступила полная тишина. «Лин?» — позвал я, не в силах даже скрыть дрожь в голосе. Ответа не последовало. Только мое собственное тяжелое дыхание. «Богом клянусь, просто прекрати это, черт возьми!» Закричал я, колотя кулаком в дверь. Я ждал, что она обругает меня, чего я ожидал бы от себя, разговаривая с ней подобным образом. Я никогда раньше не кричал на нее. Но там ничего не было, только падали редкие капли с насадки для душа. Не стану отрицать, что я был напуган. Я слишком боялся открывать эту чертову дверь и встретиться лицом к лицу с собственной женой. Я подождал еще около 30 минут, которые кажутся целой жизнью, когда ты напуган. В конце концов, я решил, что не собираюсь прятаться всю ночь в ванной, поэтому опустился на колени и заглянул под дверь. Я почти ожидал увидеть ее лицо, выглядывающее из-за двери, но, к счастью, этого не произошло. Я мог видеть весь коридор до самого верха лестницы, но Лин там не было. Я не знал, радоваться этому или нет. Я смотрел несколько минут, ожидая увидеть, как ее голова покажется над верхней ступенькой, но этого так и не произошло. Я встал, держа руку над дверью и мысленно готовясь открыть ее. Дрожащими пальцами я медленно повернул замок и уже собирался распахнуть его, когда услышал звук, который до сих пор вызывает у меня тошноту, когда я вспоминаю об этом. Стон, более громкий, чем раньше. На этот раз я смог точно определить, откуда он исходит. Я повернул голову к двери шкафа, словно в замедленной съемке, и встретился взглядом со своей женой, которая выглядывала на меня из небольшой щели. Ее глаза были по-прежнему широко раскрыты, а рот растянут в самой гротескной улыбке, которую я когда-либо видел. Я даже не вскрикнул, я был слишком напуган даже для этого. Ее руки были прижаты к груди, тело дрожало от чистого наслаждения, как будто она едва могла сдерживать свое возбуждение. Короткий, хриплый стон вырвался из ее горла, глубокий и пронзительный, посылая дрожь по всему моему телу. Каким-то образом я нашел в себе силы открыть дверь в ванной и сбежать вниз по ступенькам так быстро, как только мог. Схватил ключи и телефон со столика в гостиной, прежде чем выбежать на улицу к своей машине. Я слышал ее пронзительный смех у себя за спиной, но не слышал, как она приближается. Я не стал закрывать входную дверь. Отъехал от дома быстрее, чем следовало по закону, все время дрожа то ли от страха, то ли от холода. Может быть, и от того, и от другого. Я не захватил ни пальто, ни даже пару ботинок. Я все еще был в одних боксерах, и мои волосы были еще влажными. Я поехал прямо к дому моего брата Криса, который находился примерно в 40 минут езды, игнорируя все звонки и сообщения, которые получал. Я не проверял свой телефон, пока не припарковался на подъездной дорожке к дому брата. Лин звонила 4 раза, и прислала кучу сообщений. Все интересовалось, куда я пропал и почему вот так ушел. Я в ярости швырнул свой телефон на приборную доску, взбешенный ее беспечным отношением. Мой брат и его жена были удивлены, увидев меня, особенно в одних трусах, но сказали, чтобы я оставался у них столько, сколько нужно. Крис одолжил мне кое-что из одежды и спросил, что случилось. Я сказал ему, что мы с Лин поссорились, но не стал вдаваться в подробности. Я не хотел, чтобы он подумал, что я слишком остро реагирую и бросаю жену из-за шутки, даже если она была странной. Я имею в виду, разве я не поощрял ее годами быть легкомысленной, вместо того, чтобы все время быть такой серьезной? Я хотел, чтобы она расслабилась. Но это было определенно не то, что я имел в виду. Я пытался уснуть на их диване, но мой мозг не давал мне уснуть. Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел лицо Лин, смотрящее на меня из шкафа. От осознания того, что она была там со мной все это время, у меня мурашки побежали по коже. Она вообще не выходила из гребаной ванной. Вместо этого она юркнула в шкаф и захлопнула двери ванной, чтобы одурачить меня. Одна только мысль о возвращении домой вызывала у меня беспокойство. Я ворочался с боку на бок, не в силах уснуть. В конце концов, Крис дал мне снотворное, чтобы я смог немного отдохнуть. Мой сон был наполнен ужасными снами, улыбающимся лицом Лин. Я проснулся, как только стало светать. После сна на диване все мое тело ныло, и я чувствовал себя опустошенным. Я знал, что в какой-то момент мне придется позвонить Лин, но я не знал, что ей сказать. Я бы не вернулся домой, если бы она мне не дала слова, что больше никогда не будет делать гадостей. Я просто хотел вернуть свою жену. Ее обычная серьезность никогда не казалась мне такой приятной. Я уже подумывал позвонить ей и рассказать об этом, когда меня охватило знакомое чувство. За мной наблюдали. Я смотрел в потолок, сердце колотилось где-то в горле. Я не хотел отводить взгляд, но чем дольше я игнорировал это чувство, тем хуже оно становилось. Мои глаза оторвались от потолка почти сами по себе. Она прижалась лицом к окну рядом с диваном и смотрела на меня все с той же широкой улыбкой. По ее губам стекала слюна, оставляя на стекле две длинные полосы. Я не знал, как долго она там пробыла. Но что-то подсказывало мне, что она пробыла там довольно долго, возможно, всю ночь. Я не стал кричать, хотя боялся, что мой гнев превзошел любой страх, который я испытывал в тот момент. Я вскочил с дивана и ударил ладонью по стеклу. «Лин, ты с ума сошла? Что, черт возьми, с тобой не так? Просто иди домой!» – закричал я. «Сейчас же!» Она не пошевелилась, и выражение ее лица не изменилось. Напротив, ее улыбка стала еще шире, как будто она никогда еще не испытывала такого восторга. Я слышал, как Крис и его жена ходят по лестнице, как будто Лин могла слышать их со своего места снаружи. Ее голова слегка дернулась в их сторону, и она начала медленно закрывать рот. Крис позвал меня по имени сверху, явно обеспокоенный. Я обернулся и увидел, что он и его жена Ребекка торопливо спускаются по ступенькам. Когда я снова повернулся к окну, Лин уже исчезла. Единственным признаком того, что она вообще там была, были две струйки слюны, все еще стекавшие по стеклу. Я попытался объяснить Крису и Ребекке, почему, проснувшись, увидел, что Лин наблюдает за мной через их окно. Они отнеслись к этому скептически. А кто бы ни отнесся... Мы с Крисом вышли на улицу и подошли к месту перед окном. Но на земле не было никаких следов, только небольшая вмятина. «Наверное, животное?» – предположил Крис, и я не стал спорить. Они с Ребеккой предположили, что весь эпизод мне приснился, но они не поняли всего, а я был слишком уставший, чтобы им это объяснить. В тот день я позвонил на работу и выключил свой сотовый. Я не хотел встречаться с Лин лицом к лицу. Просто разговаривать с ней в тот момент было для меня слишком тяжело. Я действительно начал верить, что с ней что-то не так. Что какие бы обещания она ни давала, мы уже никогда не будем прежними. Эта мысль опечалила меня до глубины души. Я проплакал почти все утро. К полудню я понял, что готов встретиться с ней лицом к лицу, дать ей последний шанс объясниться. «Я мог бы, по крайней мере, сделать это. Спустя 6 лет», — сказал я себе. Я включил свой телефон и увидел десятки сообщений, которые она отправила, и все от, казалось бы, обеспокоенной жены. «Мы можем поговорить? Я люблю тебя. Пожалуйста, позвони мне. Я очень волнуюсь. Ты можешь ответить? Просто вернись домой». И еще что-нибудь в том же духе. Во всех сообщениях говорилось, что она любит меня и хочет, чтобы я вернулся домой. Как же она волновалась. И ни слова не было сказано о том безумии, которое она творила. Как будто она не вела себя как персонаж из книги Стивена Кинга. Даже ее сообщения были другими. Обычно она присылала мне поэмы только для того, чтобы попросить меня купить буханку хлеба. Можно подумать, ей было что еще сказать мне после ее странных выходок. Я знаю, что некоторым из вас, которые находятся за много миль от этой ситуации, вероятно, покажется это ребячеством. Но если бы вы видели, как Лин смотрела на меня, как она убегала на четвереньках, словно какое-то дикое животное, ухмыляясь мне из шкафа, как сумасшедшая, тогда, я думаю, вы бы поняли, что моя реакция была оправданной. В итоге я остался у Криса и Ребекки еще на одну ночь. Вчера я проснулся только после полудня и, к счастью, не увидел лица Лин, наблюдавшей за мной через окно. «Я не хочу совать нос в чужие дела, потому что это не мое дело, но можно ли исправить эту ссору?» – спросила Ребекка. Она приготовила нам обоим по сэндвичу на обед, и я знал, что она хочет затронуть эту тему, не показавшись любопытной. «Я не знаю, я просто... Она как будто другой человек», — сказал я, тщательно подбирая слова. Я все еще не был готов к тому, что она и Крис узнают всю степень безумия, с которым мне пришлось столкнуться. «Люди меняются, но она все та же женщина, на которой ты женился. Возможно, вам обоим стоит обсудить свои проблемы. Что бы ни происходило, я уверена, это можно исправить». Она сказала, что всегда была миротворцем. «Я сказал, что сейчас все позади. Не думаю, что эти разговоры помогут. Я просто не доверяю ей», — сказал я. Эти слова задели меня за живое. Я скучал по своей жене и любил ее. Но как я мог жить с таким человеком? Жить в постоянном страхе звучало не слишком привлекательно. «Лин любит тебя. Она, должно быть, совершенно раздавлена». «Я ничего об этом не знаю», — сказал я. «Ну, мне она определенно показалась такой. Я никогда не видела ее такой странной, совсем не похожей на ту Лин, которую я знаю», — сказала Ребекка, печально покачав головой. Потребовалась целая минута, чтобы до меня по-настоящему дошли ее слова. И когда это произошло, я почувствовал, как страх пробирается сквозь мою кожу. «Подожди, что ты имеешь в виду? Ты видела ее? Ты видела Лин?» — спросил я, и у меня внезапно пересохло во рту. Ребекка небрежно кивнула, как будто этот факт не был причиной ночных кошмаров. Возможно, для нее это было не так. «Она заезжала сегодня утром, сразу после того, как Крис ушел на работу», — сказала она, убирая тарелки со стола. «Я не видела ее машины. Возможно, она воспользовалась Uber или чем-то в этом роде». «Бек, что она сказала? Она заходила внутрь?» — спросил я, и на моем лбу выступил пот. Я начал всматриваться, осматривать углы, как будто за ними притаился хищник. «Нет, она просто спросила, проснулся ли ты. Я ответила, что нет. Я спросила, не хочет ли она, чтобы я тебя разбудила, но она отказалась. Просто сказала, чтобы я дала тебе поспать», — сказала она, моя посуду. «И это все? Больше она ничего не сказала?» — спросил я. «Нет, но выглядела она ужасно, как будто не спала несколько дней. Думаю, тебе стоит ей позвонить». Я встал из-за стола и поблагодарил Ребекку за обед. Почувствовал себя немного лучше, узнав, что, по крайней мере, она не заходила внутрь. И все же мне нужно было еще раз проверить, заперты ли двери. Я посидел немного, пытаясь сообразить, что делать дальше. Мне не хотелось возвращаться домой, но я чувствовал, что обязан помочь Лин, если смогу. Разве я не поклялся любить ее и чтить ее в болезни и в здравии? Очевидно, она была очень больна. Если она была больна, а я искренне верил, что так оно и было, я должен был попытаться оказать ей необходимую помощь. Но я даже не знал, с чего начать. Я не хотел звонить в полицию. И кроме того, что, черт возьми, я им мог сказать? Что моя жена подглядывала за мной? Что она вела себя отвратительно? Какой бы странной она ни была, она все равно не совершила никакого преступления. По крайней мере, пока. Полиция, вероятно, сказала бы, что я слишком остро реагирую. Но это не было какой-то шуткой. Это казалось неправильным, даже опасным. Как будто что-то зловещее скрывалось за ее улыбкой. Я знал, что как ее муж имею полное право поместить ее в больницу. Но что, если она будет вести себя нормально в их присутствии? Очевидно, ей удалось обмануть Ребекку, заставив ее думать, что она просто заботливая жена. Если врачи не сочтут, что она представляет собой опасность для себя или окружающих, у них не будет другого выбора, кроме как выпустить ее через 72 часа. Я чувствовал себя потерянным и подавленным, поэтому я поступил так, как поступил бы любой муж на моем месте. Я позвонил ее матери. Я не хотел, поверьте мне. Ее мать Марианна, мы никогда не были в хороших отношениях. Мы никогда не ссорились или что-то в этом роде. Просто она была не очень дружелюбным человеком, и с ней было нелегко ладить. Она почти никогда не улыбалась, а когда улыбалась, то ее губы растягивались в тонкую улыбку, а глаза становились такими же пустыми, как и раньше. От нее исходила такая аура, что казалось, будто она постоянно находится в наступлении. Я встречался с ней дважды, и оба раза это были очень короткие визиты. У меня сложилось впечатление, что она не одобряла меня в качестве жениха для своей дочери. Лин всегда быстро выпроваживала ее, так как не хотела, чтобы я чувствовал себя неловко, за что я был ей благодарен. Находиться в обществе ее матери было почти невыносимо. Это было все равно, что ходить по стеклу. Я был рад, что мы переехали на 3 штата друг от друга, и нам не пришлось часто видеться с ней. Я был рад избегать этой женщины, но мне нужна была ее помощь. Мне совсем не хотелось с ней разговаривать, но я должен был поговорить с кем-то, кто знает Лин лучше, чем я. Поэтому я стиснул зубы и сделал то, что должен был. «Да?» Она ответила, и в ее голосе уже слышалось раздражение. «Марианна, это Бен. У тебя найдется минутка, чтобы поговорить?» Я спросил и услышал, как она раздраженно прищелкнула языком. «Я как раз выписываю чеки, но если ты настаиваешь, я, пожалуй, могу уделить тебе минутку. Что ты хочешь обсудить, Бенджамин?» «Холодно?» – спросила она. «Это насчет Лин. Она вела себя странно. Я хотел спросить, не подозреваешь ли ты, что между нами что-то меня перебили?» «Немного сложно следить за твоей бессвязной речью, Бенджамин. Что ты от меня хочешь?» Спросила она. Я почти видел, как она стоит там в своем тонком свитере и широких брюках, нетерпеливо постукивая ногтями по столу. «Я хотел узнать, не замечали ли вы когда-нибудь каких-либо странностей в поведении или, возможно, каких-либо проблем с психическим здоровьем?» Я спросил. Последовала неловкая, недолгая пауза. И я не мог сказать, было ли это из-за того, что она просто задумалась, или из-за чего-то еще. Наконец, через несколько секунд она заговорила. «Я не думаю, что это одна из твоих шуток, Бенджамин. Но если так, то я в этом не нахожу ничего смешного. Я сейчас, как я уже сказала, у меня есть дела, так что, если ты не возражаешь...» Начала она, но я оборвал ее, прежде чем она успела от меня отделаться. «Марианна, это не шутка. Я искренне беспокоюсь о психологическом здоровье Лин. В последнее время она ведет себя очень странно. Я очень беспокоюсь за нее и подумал, что ты, как и ее мать, должна тоже беспокоиться. Сказал я, и в моем голосе явно слышалось разочарование. Если ты действительно обеспокоен, то я предлагаю тебе привлечь к этому медицинских работников. Я не знаю, чего ты от меня ждешь. Огрызнулась она. Я мог бы сказать, что она была в нескольких секундах от того, чтобы повесить трубку. И по какой-то причине я отчаянно не хотел ей этого позволять. У меня было такое чувство, что она знала гораздо больше, чем показывала. «Пожалуйста, если не ради меня, то сделай это ради Лин», – попытался я. Я услышал слабый, прерывистый вздох. Как будто она попыталась сохранить свою невозмутимость, но безуспешно. «Марианна, что случилось?» «Бенджамин, я не знаю, что тебе сказать. Мой единственный совет – обратиться за профессиональной помощью. Не звони сюда больше. До свидания». Я попытался окликнуть ее, но она повесила трубку. Я пытался осмыслить звонок и ее отказ помочь мне. Даже если я ей не нравился, почему бы ей не захотеть помочь собственной дочери? Я не мог этого понять. Попытался воспроизвести разговор, отчаянно пытаясь найти что-то, что я упустил. Через некоторое время я почти сдался, пока не вспомнил ее последние слова, обращенные ко мне. «Обратитесь за профессиональной помощью». Эти слова она произнесла с некой настойчивостью. Я мог бы просто хвататься за соломинку, но нет, я был уверен, что ее голос немного изменился, когда она это сказала, как будто это было очень важно. Что она имела в виду? Я предположил, что она имела в виду медицинских работников, но, возможно, она имела в виду кого-то другого, кого-то, о ком ей по какой-то причине было неудобно говорить напрямую. Или, может быть, я просто был в отчаянии. Я дождался возвращения Криса домой, и после очень долгого и утомительного разговора с ним и Ребеккой убедил их, что Лин действительно нужна психиатрическая помощь. Я не стал рассказывать им всего. Я еще не был готов к этому, но я рассказал им о нашей последней встрече, как она пряталась в ванной и подглядывала за мной из шкафа. Они были явно шокированы, но, к счастью, поверили мне. Они тоже просто хотели помочь ей. И все же они не думали, что все так серьезно. Возможно, это странно, но не опасно. Они просто продолжали говорить, что Лин, должно быть, сыграла какую-то странную шутку. «Может быть, для YouTube?» Без особого энтузиазма предположила Ребекка. Крис считал, что нам пока не стоит привлекать полицию. Вместо этого он предложил поехать со мной, и я с готовностью согласился. Он рассудил, что лучше всего спокойно поговорить с ней и попытаться уговорить ее пойти добровольно. Я согласился поступить так, как он хотел. По крайней мере, я бы не пошел в этот дом один. Мы поехали туда сегодня утром, сразу после завтрака. Я ни за что бы не согласился ехать ночью. Когда мы подъехали к дому, мой желудок сделал сальто. Ее машины там не было, но я все равно не терял бдительности. Входная дверь была приоткрыта, но на долю секунды мне показалось, что мы увидим ее глаза, смотрящие в щель. Я дрожал и начал потеть. Крис, однако, был в порядке. Он ждал, пока я открою дверь, засунув руки в карманы. Как будто собирался прогуляться по парку. Я позавидовал его невежеству. Я толкнул дверь, и в нос мне сразу ударил запах гнили. Крис тоже почувствовал этот запах и вошел в дом следом за мной, сморщив нос. «Чем вы, ребята, моете здесь полы, черт возьми?» – пробормотал Крис. «Заткнись», – сказал я, осматриваясь в поисках Лин. В доме было смертельно тихо и темно, несмотря на 10 часов утра. Все шторы были плотно задернуты, не пропуская внутрь солнечный свет. Если бы я не ушел из дома всего за 2 дня до этого, то подумал бы, что дом заброшен. Мы обошли все комнаты, тщательно проверяя каждое место, где она могла спрятаться, время от времени окликая ее по имени. «Какого черта ты смотришь под диван?» В конце концов спросил Крис. «Разве мы не ищем твою жену?» Он смотрел на меня, как на идиота. «Давай просто поднимемся наверх», – прошептал я. Он покачал головой, но последовал за мной по лестнице, чтобы проверить ванную и свободную спальню. По пути наверх мои ботинки хрустели по осколкам стекла, которые, казалось, были разбросаны по нескольким ступенькам. Я заметил, что один из наших с Лин свадебных портретов, который висел на стене вдоль лестницы, был разбит. Рама висела криво. Все стекла были вынуты. Я уставился на фотографию, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. Мы сфотографировались сразу после того, как вышли из церкви, произнеся свои клятвы. Она была так прекрасна в своем белом платье. Я посмотрел на прекрасное лицо Лин. Я никогда не думал, что ее лицо когда-нибудь станет для меня источником ужаса. Мы поднялись по оставшимся ступенькам и заглянули в свободную спальню, но она выглядела совершенно нетронутой. Я не решался зайти в ванную. Мой страх той ночи внезапно вернулся ко мне. Крис заметил это и предложил зайти одному, но я не мог позволить ему этого сделать. Поэтому мы вошли вместе, проверив шкаф и душевую кабинку. Ванная выглядела так, словно к ней никто не прикасался с той ночи, когда я ушел. «Я не думаю, что она здесь, Бен. Почему бы тебе не собрать что-нибудь из одежды, и мы попробуем прийти завтра или что-нибудь в этом роде?» — сказал Крис. Я кивнул и пошел в нашу спальню, чтобы запихнуть кое-что из одежды в спортивную сумку. Когда я заглянул в наш шкаф, то наткнулся на источник запаха, и меня стошнило. Крису хватило одного взгляда, чтобы побледнеть. Ему пришлось отойти к лестнице, чтобы спрятаться от этого зрелища и запаха. Я в шоке уставился на то, что лежало в шкафу в моей спальне. На коврике, впитываясь в него, лежало по меньшей мере дюжина глазных яблок, аккуратно разложенных парами. Некоторые из них были размером с четвертак, в то время как другие крошечными, как мраморный шарик. Я уставился на глаза, которые она собирала у маленьких животных. Я задумался, как она их раздобыла, и содрогнулся от этой мысли. «Чувак, я думал, у меня все плохо с обувной зависимостью Бекки. Но пошел я нахуй. Твоя жена здесь собирает глазные яблоки», — сказал Крис, задыхаясь. «Бен, я думаю, нам пора идти», — позвал он из коридора. «Меня подташнивает». «Хорошо». Я схватил свою сумку и захлопнул дверцу шкафа, отгородившись от своего нового кошмара. Я вышел в коридор и глубоко вдохнул свежий воздух. Почувствовал вкус гнили на языке и не смог сдержать рвотный позыв. «Кто, черт возьми, так расставляет глазные яблоки в своем шкафу?» — пробормотал Крис. «Я попытался сказать, что ей нужна помощь», — сказал я. «Ей не нужна помощь, Бен. Ей нужен гребаный экзорцист», — сказал он. «Ты идешь или как? Я больше не выношу этого запаха». Слова застряли у него в горле, а глаза расширились от страха. Я не спрашивал его, почему. Я чувствовал это. Кто-то наблюдал за мной. И я не думал, что это были глаза из шкафа. Я обернулся, медленно осматривая спальню. «Боже!» — прошептал я, когда наконец увидел то, что мы пропустили. Под кроватью, свернувшись калачиком на боку, с волнением ребенка рождественским утром, наблюдала за нами моя жена. Она сложила руки под подбородком, и они нетерпеливо подрагивали. Теперь, когда она поняла, что ее нашли, я мог слышать тихие звуки, которые она издавала. Из ее горла вырвалось что-то вроде икоты, как будто волнение было слишком сильным для нее. Это, мягко говоря, нервировало. Широко раскрытые глаза и все та же широкая улыбка. Все во мне говорило бежать, но я отогнал это прочь. Это была моя жена. Какой бы извращенной она ни была, она все равно оставалась той женщиной, на которой я женился. Я должен был помочь ей. «Лин?» — тихо спросил я. Она не ответила, но ее голова дернулась вперед-назад двумя быстрыми движениями, как будто она кивала. «Детка, я просто хочу помочь, хорошо? Ты можешь... ты можешь позволить мне это сделать?» — спросил я. Сделал всего один шаг вперед, приближаясь к ней, к как к какому-то опасному животному. «Я люблю тебя, Лин!» Тихо позвал я, делая еще один шаг вперед. Из ее широко открытых губ вырвался тихий стон, и мне пришлось побороть желание убежать. Ее плечи начали дрожать, а глаза стали большими, как блюдца. Я присел на корточки, чтобы лучше видеть ее, и сразу увидел кровь. Ее руки были в крови. Чем ближе я подходил, тем сильнее они дрожали, как будто она едва могла сдерживаться. «Лин, ты ранена? У тебя идет кровь», — сказал я. Она снова покачала головой. Ее окровавленные пальцы двигались вверх-вниз, словно играя на невидимом пианино. Время от времени они задевали ее подбородок, оставляя на коже кровавые разводы. Мне захотелось отшатнуться от нее с отвращением. Запах, исходивший от нее, был отвратительным. Я почувствовал, как рвота подступает к горлу. Ее губы были сухими и тонкими, между ними сочилась кровь. Я знал, что она выйдет сама, но я не хотел оставлять ее в таком состоянии. Я придвинулся ближе и потянулся к ней. Взволнованные и икающие звуки стали громче, а ее руки задрожали, пальцы сжались. Именно тогда я увидел, что между ее пальцами сочится кровь. «Боже мой, Лин, у тебя идет кровь», — сказал я. Инстинктивно я потянулся, чтобы взять ее за руку. Но прежде чем я успел к ней прикоснуться, ее рука метнулась ко мне. Острая боль пронзила мою руку. Моя рука горела, и я увидел, как кровь стекает на ковер. Я в шоке оглянулся на нее и увидел, что она безумно улыбается, сжимая в пальцах большой осколок стекла. «С тобой все в порядке?» – спросил Крис у меня за спиной. Я слегка повернул голову и кивнул ему, прижимая руку к груди. Когда я снова повернулся к Лин, то увидел, что ее взгляд изменился. Она больше не смотрела на меня, и также она больше не улыбалась. Она смотрела мимо меня, впившись в Криса взглядом, каким голодный лев мог бы уставиться на антилопу. Ее рот все еще был приоткрыт, но искривился в оскале. Я поднялся на ноги и начал пятиться по коридору, боясь отвести от нее взгляд. «У тебя идет кровь?» — спросил Крис. Как только слова слетели с его губ, Лин начала быстро выбираться из-под кровати, все еще сжимая в кулаке осколок стекла. «Крис, беги! Беги!» Я закричал. Должно быть, он был слишком напуган, чтобы пошевелиться, потому что секунду спустя я почувствовал, как врезаюсь в него спиной. Он все еще стоял наверху лестницы, уставившись на ужас, который был моей женой. Лин полностью вылезла из-под кровати и стояла в дверях спальни с перекошенным от ярости лицом. Все ее тело было заметно напряжено. Кровь стекала по ее пальцам на пол. «Господи, Лин, — сказал Крис, — ты играете в прятки?» Я потянулся назад и подтолкнул его к ступенькам. «Шевели задницей, Крис! — сказал я так тихо, но твердо, как только мог. Лин закивала головой быстрыми, резкими движениями и начала улыбаться, растягивая рот все шире и шире, так что ее подбородок, казалось, касался груди. Я услышал, как Крис пробормотал молитву, а затем побежал вниз по лестнице. Я стоял на верхней ступеньке лестницы, разрываясь между любовью к женщине, которая явно нуждалась в серьезной помощи, и чувством самосохранения. «Я только хочу помочь», — сказал я, сдерживая слезы. Ее глаза снова сфокусировались на мне, когда она медленно подняла стакан, держа его перед собой, а затем она побежала ко мне, улыбаясь от крайнего возбуждения. К счастью, мое тело взяло верх, и я слетел вниз по лестнице, перепрыгивая через две или три ступеньки за раз. Я успел добежать до входной двери, прежде чем почувствовал, как она прыгнула мне на спину, обхватывая руками за шею. Прижалась открытым ртом к моему уху, так что я мог слышать эти ужасные, икающие звуки совсем близко. Я стряхнул ее с себя, повалив на пол. Когда она ушла, я почувствовал жгучую боль в спине, но рывком распахнул дверь и бросился к своей машине. Крис стоял во дворе перед домом и разговаривал по телефону с полицией. Я не сказал ни слова, просто подбежал к своей машине и запрыгнул в нее. Крис понял намек и последовал за мной, продолжая звонить в 911. Я смотрел в зеркало заднего вида, уверенный, что увижу ее там, бегущую за нами. Но я этого так и не увидел. Я сразу отправился в отделение неотложной помощи, где мне наложили 11 швов на руку и 3 на спину. Полиция задала много вопросов и вернулась в дом, чтобы провести обыск. Но, конечно же, Лин там не было. Они посоветовали мне пожить некоторое время у друга или родственника и как можно скорее оформить судебный запрет. Но все это не имело значения. Каким-то образом я просто знал это. Я высадил Криса у дома и поехал в мотель в часе езды. Я хотел держаться как можно дальше от Лин. Вот где я был последние 4 часа. Я думал, что, может быть, полиция найдет ее. Может быть, они окажут ей помощь, в которой она отчаянно нуждается. Но теперь я так не думаю. Потому что 40 минут назад я получил сообщение с неизвестного номера. Всего 3 слова. «Я нашла тебя». И прилагаемая фотография. Фотография была темной и зернистой, но я сразу понял, что это такое. Я безошибочно узнал глаза моей жены. Я сразу же начал печатать это. Я не знаю, что делать. Я одинок и напуган. И я не могу избавиться от чувства, что за мной наблюдают».